И что дальше? Символика слишком навязчивая. В оригинальных делах убийцы были довольно недалекие, по крайней мере, исходя из того, что ты сейчас рассказал. Идиоты выбирают очевидную символику. Но тот, кого мы ищем, совсем не идиот. Улыбка Зигмунда стала почти детской. Он видел новое, незнакомое ему раньше одобрение в узких глазах Ингвара. «Если мы исходим из того, — продолжил Зигмунд, — что Ингер Йоханне права, и что есть кто-то, кто дергает за ниточки, заставляя людей убивать, — морщина расколола его сросшиеся брови, — мало того, убивать особым образом, — то мы совершенно точно не говорим о человеке с ограниченными возможностями. Наоборот. Наступила тишина. В ресторане не было других посетителей. Официант исчез где-то в глубине зала. Только приглушенная восточная мелодия доносилась из колонок, висящих в противоположном конце помещения. Она напряженно скрежетала на высоких нотах. «Так», — одобрительно сказал в конце концов Ингвар, поднимая стакан с водой, — «ты все неплохо объяснил». Но если этот мистер Икс слышал ту же самую лекцию, значит, мы говорим о ком-то, кого Ингер Йоханна знает по... Нет, — перебил Зигмунд и отломил еще кусочек лепешки. Я, конечно, ходил в полицейскую школу давным-давно, но что-то я все еще помню. Лекции повторялись из года в год. Преподаватели просто переворачивали стопку бумаг. Я брал конспект у товарища, который был на курсе старше меня, один к одному. А хлеб вкусный, кстати. «Ешь, ешь», — сказал Ингвар. «Ты забываешь, что мы говорим не просто о каком-то там преподавателе. Оррен Сиффорд — это легенда. Он бы не... Как будто хорошие преподаватели в этом отношении чем-то лучше плохих», — перебил Зигмунд, рассматривая нож, прежде чем отрезать кусочек мяса. «Наоборот, если лекции нравились слушателям, причин как-то их менять еще меньше. Студенты приходят и уходят. Преподаватели остаются». «Ты с ним связался?» «С Орреном?» «Да». «Нет. Если ты больше не хочешь есть, я могу...» «Пожалуйста, пожалуйста». Зигмунд пододвинул к нему тарелку. «Полномочия ФБР, мягко говоря, изменились после 11 сентября», — сказал Ингвар. «Теперь главное внимание уделяется борьбе с террором». «Найти у Оррена оказалось сложнее, чем мы думали. Раньше я мог поднять трубку и услышать его голос через 30 секунд, а теперь...» Он пожал плечами. «Думаю, он в Ираке». «В Ираке? А что он там делает?» «ФБРовцы же работают только на своей территории. В Штатах?» «В принципе, да». «На самом деле...» Ингвар снова пожал плечами. «Он с его знаниями очень пригодится им в этом кромешном аду». «А что он, собственно, такого знает?» Ингвар громко рассмеялся и вытер рот накрахмаленной салфеткой. «Спроси лучше, чего он не знает». У него докторская степень по социологии. Кроме того, он юрист. Но важнее всего то, что он связан с лучшей полицейской организацией в мире вот уже 30 лет. Он профессионал. А теперь он, значит, в Ираке. Я не настаиваю на том, что он в Ираке, — поправил Ингвар. Однако я бы не удивился, учитывая, каково американцам там сейчас приходится. Если им нужны лучшие люди, и из ФБР в том числе... Но я пока не отказался от надежды с ним связаться. Официант вернулся. Он вежливо воздержался от комментариев по поводу того, что перед Ингваром стояли обе тарелки. «Еще чего-нибудь выпьете?» «Воды?» Кисло отозвался Зигмунд, ставя локти на стол. «Да, спасибо», — улыбнулся Ингвар и похвалил еду. «Мне, пожалуйста, минеральной воды. Спасибо».